Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Поле надежды. Туман клубится, словно облака, на черные поля спускается. Сухая материнская рука к усталым векам скорбно прикасается. Теперь одна, навеки я осталась, одна в чужой земле, в чужом краю. Я понесу всю боль и всю усталость туда, туда, на родину мою. И мать стоит печально и сурово, не сломлена всей тяжестью скорбей. И плачут две моавитянки, вдовы, ее умерших рано сыновей. Ей кажется, как будто издалека ее зовет и манит край родной. Нет, в этом мире я не одинока. Господь и Бог моих отцов со мной. Поля, поля, здесь прожито в печали и в радости немало долгих лет. Здесь голоса любимых отзвучали, но все же родины милее нет. Она зовет меня, я вижу снова ее просторы, реки и поля. Я нищету и смерть принять готова, а ты прими меня. Моя земля. Уходит Орфа. Путь ее далек. Ей кажется, как будто там, в тумане, ее зовет и новым счастьем манит едва заметный тусклый огонек. А счастье — огонь неугасимый. Оно не может тускло так светить. Но шепчет Орфа. О, прости, любимый, ты мертв, а я жива. Мне нужно жить. О, Руфь, вернись в края родные, вернись туда, где ты росла, где счастье встретила впервые, где ты любимою была. О, Руфь, вернись, еще не поздно уйти за Орфою во след. Смотри, уже алеет грозно в стране неведомый рассвет. И суетным днем, и в ночной тишине зовет меня кто-то в дорогу. То голос еще незнакомого мне живого и вечного Бога. Прощайте, прощайте, родные поля. Я с грустью уйду, но без боли. Мне родиной станет другая земля, другое далекое поле. Прощайте, друзья, и обиднита я, меня расставаясь, простите. В далекие, милые сердцу края, как птицу меня отпустите. Качает ветер в поле травы, рассветом горизонт объят, а на краю земли Моава в молчанье женщины стоят. Всего один лишь шаг, и снова мать обретет родимый край, а дочь уже сказать готова: «Прощай, земля моя, прощай!» И снова тревоги на сердце легли, их тяжести не превозмочь. Но что это там засветилось вдали? То поле Вооза, о, дочь! А поле искрилось зерном золотым, подсолнечным светлым дождем. Каким оно кажется близким, родным, пойдем же скорее, пойдем. Когда устанешь на пути, душой измученной до боли, смотри, сияет впереди надежды золотое поле. Там небо встретится с землей, и ты забудешь боль, тревогу. Там счастье, радость и покой, дарованный всесильным Богом. Иди средь тысячи дорог, одну, прямую выбирая. Ты не один, с тобою Бог, открывший людям двери рая. Летят над Вифлеемом птицы, еще прольется много слез, но в этом городе родится Мессия, Царь царей, Христос. Святая эра благодати взойдет невиданной зарей над полем тем, где Руфь когда-то нашла и радость, и покой. Земля плывет в бездонной темноте. Секунды четко отмеряют время. И так легко довериться мечте. Бессмертно человеческое племя. Бессмертно? Нет, лишь вечная душа болит в груди и рвется в бесконечность. Но на земле приходит смерть, спеша открыть нам дверь, а за порогом — вечность. Прервется вдруг мелькание секунд, час не уйдет, не кончится столетие. Тысячелетия больше не пройдут. Не будет времени, а будет вечность. Освободится вечная душа от бренного, стесняющего тела. И новою свободою дыша увидит то, о чем тоскуя пела. Не ведая пространственных преград, душа парит в безудержном полете. И лучше самый высший из наград — сознание, что ты от зла свободен. И чистая, и юная душа вольется вновь в божественное лоно. И бесконечной радостью дыша неизреченное увидит снова. И после долгих мук в плену у зла, в плену у суетных земных мгновений, вновь обретет, чего всегда ждала, и верила чему, наперекор сомнениям. Душа — дитя небесного Отца, в его любви найдет успокоение, и, восприняв подобие Творца, навек сольется с ним его творением. Вечность цветы. Над ним синий. сейчас, когда я печали полна, когда сердцу несказанно трудно, обращаюсь с призывом я к вам. Берегите друг друга. Будьте бережны с теми, кто стар, кого круг лет согнул полукругом. Будьте бережны с теми, кто мал. Берегите друг друга. Берегите подросших юнцов в их цветенье и силе упругой. Не топчите прекрасных цветов. Берегите друг друга. Берегите того, кто созрел, кто стал опытным, трезвым и мудрым. Не завысить его бы предел. Берегите друг друга. Мы не ведаем, выпадет кто раньше всех из житейского круга. Так приблизьте друг к другу плечо. Берегите друг друга. Бог любви полноту нам явил, благодать Его к нашим услугам. Как Христос своих в мире хранил. Берегите друг друга. Важно, как ты будешь начинать, какие совершишь дела для Бога, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся, конец покажет. О, если жизнью был твоей Иисус, не будет день последним днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждою к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук, и на живых смотреть не будешь скорбно, и все поймут, кто был твой лучший друг, а ты им скажешь: «Слава Богу, скоро!» Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается – и все поймут, в кого поверил ты и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви. Окончен путь, завершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небеса. К Иисусу. Ты скажешь: «Я иду, встречай, мой Бог», и ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье в вечность сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божьей! О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез. По-христиански будет пусть спокойно. Я к Господу пойду, но не на суд, и распахнется небо синей дверью. Друзей своих встречает Иисус. Мой друг, ты веришь этому? Я верю. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.